Примечание первое. Традиционный для жрецов цвет чистоты – белый, использовался во время ритуалов и, соответственно, на изображениях, на которых каждая деталь должна была быть символичной. Повседневная одежда могла быть любой.